Глава 11. Я ухожу за скалы и приземляюсь на одном из камней у воды. Обнимаю себя, закрываю глаза и вслушиваюсь в звуки прибоя. Они успокаивают и затупляют тревогу на сердце. «Аврора, почему ты такая тупая?» Крепче сжимаю плечи. «Почему живешь как дура?» Искренне не понимаю, почему после разговора с Сарой я продолжаю хотеть общения с Симоном. Даже страх перед Филиппом блекнет на фоне этого желания. Чувствую себя отчаянным наркоманом, которого подсадили на новый наркотик. «Идиотка!» — шиплю нервно, отпуская себя и начинаю бить ладонями по лбу, в надежде выбить из головы всю дурь. Не понимаю, как у наших родителей выросли такие абсолютно разные дочери. Одна — умная и рассудительная Сара, а другая — безрассудное, глупое создание по имени Аврора. Мне стыдно за саму себя. «Эй!» — раздается голос Симона сзади. Я тут же успокаиваюсь. Беру себя в руки и стараюсь унять дрожь в теле. Чувствую, как он подходит ко мне и касается моих плеч. «Ты в порядке?» — спрашивает он обеспокоенно. Я смотрю на него и улыбаюсь краем губ, делая вид, будто ничего не происходит. «Да, все хорошо. Я вижу», — хмурит брови. «Иди ко мне». Он подает мне руку и помогает встать с камня. Я спрыгиваю к нему, и мы садимся на песок у берега. «Почему ты не хочешь ехать на водопады?» «Я ведь сказала, мне необходимо побыть наедине с собой», — отвечаю уклончиво. Я наблюдаю за тем, как он переплетает свои пальцы с моими, играет ими. Это заставляет все внутри меня сходить с ума. Разум опять покидает мое тело. Как объяснить самой себе, что происходящее плохо, хоть и на душе безумно хорошо? Вчера вечером ты хотела обратного. Он ухмыляется, бросив на меня многозначительный взгляд. Дело в сестре, которая нас застукала, или в звонке от Филиппа? Его вопрос вводит меня в ступор. Я смотрю на него испуганно, не понимая, откуда он узнал про звонок. Телефон Сары был у меня, когда раздался звонок. Она так побледнела и испугалась, что я сразу понял, что за Филипп ей звонит. Объясняет мне, прочитав в моих глазах немой вопрос. Все в совокупности, Симон. Мне досадно, что я разочаровываю сестру своими поступками. Отвожу взгляд к океану. Она догадывается, что между нами был интим. Злится на меня ужасно. Да я и сама злюсь. Хватаюсь одной рукой за голову. Ну что я творю, Боже? Наслаждаешься жизнью, молодостью, свободой. Улыбается Симон. Мне не нравится, как я это делаю. Дело в том, он тянется и целует меня в шею, вдыхая в себя аромат моей кожи. Что тебе это нравится? Твои мурашки по коже от моих прикосновений говорят о том, что ты получаешь удовольствие от этого. Твоя улыбка, заразительный смех и танцы вчера вечером доказывают, что именно такая жизнь тебе по вкусу. Но это все неправильно, отвечаю сбивчиво, будто сама себя стараюсь убедить в сказанном. Аморально. Что аморального в том, что происходит, если только ты не врешь о том, что собираешься завершить отношения с женихом? Добавляет он подозрительно. Нет, не вру. Но вот эти все поцелуи, свидания, секс. Сара права, я веду себя как дешевая, запинаюсь, не сумев закончить свою мысль. Вот любите вы все усложнять. Симон берет меня двумя руками за лицо и разворачивает к себе. Чего ты боишься в наших с тобой взаимоотношениях? Давай я развею твои страхи, и мы продолжим наслаждаться обществом друг друга. Самый мой большой страх, что ты станешь таким же, как Филипп. Отвечаю ему мысленно, но вслух произношу другое. Боюсь, что этот курортный роман превратится в большой сгусток проблем в реальной жизни. Боюсь, что ты начнешь играть мной и шантажировать. Или, чего хуже, расскажешь о нас кому-то, и это все дойдет. Хватит, останавливает меня. Ты говоришь такие глупости, Аврора. Мне нет надобности играть тобой. А шантаж я даже обсуждать не хочу. У меня все в порядке с самооценкой. И утверждаться за счет слабых — не моя история. Я открыт в своих намерениях, и у нас с тобой взаимный интерес и расчет. Он замолкает, смотрит в мои глаза и усмехается. Ты заглушаешь свою боль и залечиваешь раны свиданиями со мной, но при этом боишься, что я стану твоей проблемой. Он улыбается шире. Разве в данной ситуации я не решение твоих проблем? Это звучит крайне ужасно. Словно я пользуюсь тобой как неодушевленным предметом. Это называется расчет. Продолжает говорить спокойно. Тогда в чем твоя выгода? Всматриваюсь в его глаза и все глубже в них утопаю. Я явно не самый интересный собеседник в твоей жизни. Да и в постели не айс. А кто сказал, что я люблю идеалы? Он берет мое лицо в свои руки и разглядывает его. Мой расчет в твоей ангельской красоте. Мне нравится смотреть в эти большие бездонные глаза. Нежно касается пальцами уголков моих глаз. Нравятся твои локоны и твой аромат. Ты правда считаешь меня красивой? Не удерживаюсь от глупого вопроса. Тебя удивляет это? Вокруг есть намного красивее и интереснее девушки. Но мне нравишься ты. Он тянется к моему уху. И да, мне нравится твоя робость в постели. Это сильно возбуждает. Его тихий бархатный голос спускает электрический разряд по коже. Я закрываю глаза от наслаждения, пытаюсь слегка отстраниться, чтобы остановить эту сладкую пытку. Но Симон искусно останавливает меня. Я хочу, чтобы ты расслабилась и получала удовольствие от себя и от этой жизни. Ты не должна соответствовать чужим идеалам. Он целует меня в висок и отпускает. Но я не соответствую даже собственным идеалам. Отчаянно падаю на песок, раскинув руки. Вы с Сарой как ангел и дьявол в моей голове. Она мне читает нотации о том, как плохо я себя веду. А другой убеждает в обратном. Мои слова заставляют его рассмеяться. Как много в твоей голове мусора. Он тянется к моему лицу и нависает надо мной, вновь сокращая расстояние между нами. Выкинь все это. И ангела с дьяволом тоже прогони оттуда. Слегка касается губами моих губ. Хотя мне нравится перспектива находиться в твоих мыслях. Ты слишком красиво говоришь. Улыбаюсь ему. А ты еще красивее улыбаешься. Говорит и заключает нас в поцелуе. Я не могу. Нет, просто не хочу сопротивляться ему. Он умеет успокоить мое тревожное сердце и заставить забыть обо всем. Так какие могут быть проблемы от связи с таким человеком? Я не хочу больше усложнять простое, делать понятное непонятным. Симон прав, между нами прозрачные отношения, интерес и расчет. Он дает то, что мне необходимо в данный момент, залечивает раны и помогает не сорваться в пропасть от боли. Возможно, ничего подобного в моей жизни больше не случится, и я хочу в полной мере вкусить эти отношения. И я обязательно донесу это до сестры. Но сейчас я просто таю в мужских руках. Его губы жадно вкушают мои, а пальцы скользят под платье, отодвигают лоскут трусиков и заставляют меня застонать от наслаждения. Я обвиваю его шею руками, прижимаю ближе к себе. «Ты сводишь с ума», — шепчу сквозь поцелуй. «Уговариваю тебя на водопады», — отпускает мои губы и скользит поцелуями вниз по шее, а пальцами продолжает ласкать мою плоть, раскаляя мое тело до предела. Второй рукой оголяет мою грудь и начинает искусно играть языком с ней. «Симон, остановись, умоляю!» Прошу его, но рукой зарываюсь в его волосы и сильнее прижимаю к себе. Кажется, я создана из противоречий. «Аврора!» — раздается голос сестры за скалами. Она возвращает меня к реальности и напоминает, что мы не одни на острове. Резко отталкиваю Симона и судорожно привожу себя в порядок, пока Сара нас не заметила. Все тело начинает изнывать от неудовлетворенности, но я нервно отгоняю эти мысли от себя. Симон наблюдает за мной с усмешкой и медленно вытирает пальцем свои губы. «Сегодня ночью я забираю тебя к себе», — произносит, поцеловав плечо. «Сара, я здесь!» — окликаю сестру, пихнув Симона в бок. Встаю на ноги и вижу, как сестра заворачивает за скалы. «И я тоже здесь!» Поднимает руку Симон, продолжая хитро улыбаться. «Я не удивлена!» — щурит глаза, бросив на него недовольный взгляд. «Иди сюда, пообщаемся!» — подзывает он ее к нам. Она не сопротивляется. Наоборот, кажется, хочет именно этого. «Аврора как раз собиралась уходить!» — с намеком заявляет Симон. «Я?» — смотрю на него, вскинув брови. «Да, ты!» — произносит он с непривычной для него строгостью. Я решаю не спорить с ним. Молча ухожу, оставив их наедине. Но любопытство берет верх, и я прячусь за скалой и стараюсь вслушаться в их разговор. «Мы могли и при сестре поговорить», — спокойно заявляет Сара, — «а я хочу поберечь ее покой». Его слова приятно ласкают мой слух и душу. Уверена, сестре тоже понравился его ответ. «Хочу поберечь ее покой», — повторяю шепотом его слова и расплываюсь в улыбке. Казалось бы, мелочь, но нет. Не могу вспомнить, чтобы Филипп беспокоился о моем спокойствии. Не помню, когда он заботился обо мне по-настоящему, а не на публику, когда готов был выслушать меня и поддержать, когда усыпал комплиментами и красивыми словами. Во что я влюбилась вообще? Проносится вопрос в голове, и я стараюсь ответить на него. И кроме образа, который я нарисовала в своей голове еще 10 лет назад, я не могу вспомнить ничего. Симон, я не знаю, что между вами происходит, и не знаю, к каким девушкам ты привык, но моя сестра другая. Может, глупая и отчаянная, но не испорченная. И я не хочу, чтобы ее испортил ты. Хватит с нее токсичных отношений. Как на духу Сара выдает все, что думает, и возвращает мое внимание к их диалогу. Оставь Аврору в покое. Она не делает ничего, что заставило бы меня думать о ее испорченности. То есть, между вами не было? Она запинается. Секса? С усмешкой заканчивает ее мысль Симон. Даже если он и был, для меня это не признак испорченности. Мы хоть с Бруно и выросли в одной семье, но взгляды на жизнь и женщин абсолютно разные. Аврора чудесный человек. Ранимая, веселая и до безобразия красивая девушка. Это все, что я о ней думаю. Сара не сразу отвечает ему, обдумывает свои слова, а потом заключает. Это все прекрасно, Симон. Я рада, что она производит на тебя хорошие впечатления. Но ты внушаешь ей свой взгляд на жизнь и отношения. Завтра ты уйдешь? Она решит, что нет ничего постыдного в сексе с разными парнями. От ее слов становится горько. Неужели она думает, что я способна на подобное поведение? Неужели не понимает, почему случилась связь с Симоном? Ты недооцениваешь свою сестру. Но даже если она решит так, это ее выбор. Зачем ты заставляешь ее быть такой, как ты? Чтобы она всю жизнь встречала тех, кому будет нравиться твой образ? Пойми, вы две полярные личности. Как и я с Бруно. И мне нравится твоя сестра. А ему ты, и иначе быть не могло. Улавливаешь ход моих мыслей? Да, но... Нет, Сара, никаких «но». И дело не только в мужчинах. Она будет встречать не тех людей во всех отраслях. Всю жизнь будет из кожи вон лезть, чтобы вам соответствовать. А дальше что? Я не слышу их дальнейший разговор. Все мысли сосредоточены на последних словах Симона. Медленно разворачиваюсь и направляюсь в сторону нашего домика. А в голове повторяю. Всю жизнь будет из кожи вон лезть, чтобы вам соответствовать. А дальше что? И вправду, а дальше что?